Глава шестая. Надпись на табличке под дверным звонком гласила «Мистер и миссис Арчер Биссон». Мэтлоку не составило труда получить приглашение к ним на ужин. Преподаватель истории Биссон был польщен, когда Мэтлок предложил ему провести совместный семинар. Биссон был бы польщен, даже если бы кто-то из коллег уровня Мэтлока спросил, какова в постели его жена. Это интересовало многих. А поскольку Мэтлок был явно настоящий мужчина, Арчер Биссон счел, что выпивка и болтовня с его женой в мини-юбочке могут способствовать укреплению отношений с этим уважаемым профессором английской литературы. Одну секундочку, донесся сверху женский голос. Дверь открылась, и миниатюрная жена Биссона, как и следовало ожидать, в мини-юбке и прозрачной шелковой блузке, свободными складками лежавшей на ее высокой груди, улыбнулась ему бесхитростной улыбкой. «Привет, я Джинни Биссон. Мы с вами встречались на нескольких вечеринках. Я так рада, что вы пришли. Арчи дочитывает курсовые. Пойдемте наверх». И не дав Мэтлоку ответить, она повела его по лестнице. «Жуткая лестница, но что поделаешь? Такова цена, которую приходится платить, когда начинаешь с самого низа». «Я думаю, это ненадолго», — сказал Мэтлок. «Арчи тоже так говорит. Хорошо бы, а то у меня на ногах такие разовьются мускулы». «Я уверен, что Арчи не ошибается», — сказал Мэтлок, посмотрев на мелькавшие перед его глазами вовсе не мускулистые, щедро выставленные для обозрения ноги. В гостиной на причудливом кофейном столике стояло блюдо с кубиками сыра и миска с соусом, а под лампой с украшенным кистями абажуром лежала вытащенная на показ книга Мэтлока «Интерполяция в Ричарде II». Ее невозможно было не заметить. Не успела Джинни закрыть дверь, как в гостиную влетел Арчи. В левой руке он держал пачку бумаг, правую протянул гостю. «Отлично! Я так рад, старина! Садитесь, садитесь! Давным-давно пора выпить! Господи, совсем в горле пересохло! Сейчас прочел 20 различных версий 30-летней войны!» «Бывает. Вчера один парень сдал мне работу о Вольпоне с невероятным концом. Комедия английского драматурга Бена Джонсона, 1573-1637 годы. Оказалось, он не читал пьесы, а видел фильм в Хартфорде. И там другой конец? Совершенно. Вот это да!» — взвизгнула Джинни. «Что вы будете пить, Джим? Можно мне называть вас Джим, доктор?» «Бурбон с водой. Конечно, называйте меня по имени Джинни. К доктору я так и не привык. Мой отец считает, что это обман. У докторов должны быть стетоскопы, а не книги». Мэтлок уселся в кресло, покрытое индейским сарапе. Шаль или плед ярких расцветок. «Кстати, о докторах. Я как раз сейчас пишу диссертацию. Нынешние летние каникулы, да еще парочка, и все будет в порядке». Биссон взял у жены ведерко со льдом и подошел к длинному столу возле окна, где стояли бутылки и стаканы. «Но ради этого стоит потрудиться», — с чувством сказала Джинни Биссон. «Правда, Джим?» «Это очень важно и даст свои дивиденды». «Да, и возможность публиковаться. Кстати, о публикациях. Я на днях купила ваши интерполяции. Потрясающе интересно, честное слово». «А я уже о них почти забыл, ведь 4 года прошло. Арчи говорит, их надо включить в список обязательной литературы». «Еще бы», — сказал Биссон и подал Мэтлоку стакан. «У вас есть литературный агент, Джим? Это я из чистого любопытства, сам-то я еще не скоро что-нибудь напишу». «Ну уж, неправда, и ты это знаешь», — надула губки Джинни. «Да, у меня есть агент, Ирвинг Блок в Бостоне, и я с удовольствием покажу ему вашу рукопись». «Нет-нет, что вы, это было бы страшным нахальством с моей стороны», — с притворным смущением забормотал Биссон. Он сел на диван рядом с женой, и они, сами того не замечая, — подумал Мэтлок, — обменялись довольными взглядами. «Будет вам, Арчи. У вас отличная голова, настоящая находка для нашего университета. Иначе зачем бы мне предлагать вам совместный семинар? Наоборот, может быть, это вы делаете мне одолжение? Ведь если я приведу Блоку беспроигрышного клиента, это потом и мне принесет пользу». На лице Бисона отразилась искренняя благодарность. Мэтлок даже почувствовал некоторую неловкость, но тут он уловил в глазах Бисона что-то еще. Он не мог определить, что именно, но что-то было. Какая-то встревоженность, легкий испуг. Это был взгляд человека, чей мозг и тело привыкли к наркотикам. «Джим, вы очень добры, и я страшно тронут. Правда?» К 11 часам вечера, когда было уже выпито немало вина, под телятину, приготовленную по рецепту из старой итальянской поваренной книги, и обсуждена последняя с тем будущего семинара, Мэтлок понял, что пора начинать. Он не знал, как это делается, и счел за благо довериться инстинкту. «Послушайте, друзья, надеюсь, я вас не слишком шокирую. Понимаете, я давно уже хожу без костыля». Костыль – доза наркотика. Мэтлок достал из кармана плоский портсигар и открыл его. Чувствовал он себя ужасно глупо, но знал, что должен это тщательно скрывать. «Между нами говоря, я не сторонник законов о наркотиках и никогда их не выполнял». Мэтлок взял сигарету и оставил открытый портсигар на столе. Правильно ли он поступил? Неизвестно. Арчи и Джинни переглянулись. Сквозь пламя зажигалки Мэтлок наблюдал за их реакцией. Осторожничают, но не осуждают. Джинни, возможно, под действием алкоголя, неуверенно улыбнулась, будто обрадовалась, увидев друга. Муж ее, однако, не раскрывался. «Конечно, конечно, старина», — сказал он с некоторым налетом снисходительности. «Мы ведь работаем не в Министерстве юстиции». «Еще не хватало», — хихикнула Джинни. «Эти законы давно устарели», — продолжал Мэтлок, глубоко затянувшись. «Во всех областях. Контроль и чувство меры — вот что необходимо. А запрещать человеку даже попробовать — настоящее преступление. Лишать разумного индивида права удовлетворить свои желания — это уже черт знает что». «Я думаю, Джим, главное, чтобы индивид был разумный. Беспорядочное употребление наркотиков неразумными людьми ведет к хаосу». «По Сократу вы лишь наполовину правы, другая половина — контроль. Эффективный контроль над железом и медью высвобождает золото, помните, государстве. Если бы интеллектуалов все время сдерживали, все время запрещали им думать и экспериментировать только потому, что их мысли недоступны пониманию сограждан, великих достижений в искусстве, технике, политике не было бы вообще. Мы до сих пор жили бы в Средневековье». Мэтлок затянулся и закрыл глаза. «Интересно, — подумал он, — не перестарался ли я? Он ждал, но ждать пришлось недолго. Старина, мы с каждым днем прогрессируем. Можете мне поверить, — спокойно сказал Арчи, — но в этом спокойствии улавливалась напряженность. Мэтлок с облегчением приоткрыл глаза и сквозь дым сигареты посмотрел на Бисона. Посмотрел в упор, затем перевел взгляд на его жену. «Вы — дети», — только и сказал он. «В данных обстоятельствах это весьма спорное утверждение», — заметил Бисон, по-прежнему не повышая голоса и четко произнося слова. «Это все разговоры». «Напрасно вы так думаете. Джинни Бисон уже достаточно выпила и забыла о всякой осторожности». Муж, предостерегающе, сжал ее руку повыше локтя. «Кажется, мы с вами работаем на разных частотах», — произнес он, отводя взгляд от Мэтлока. «Возможно. Забудьте об этом. Сейчас докурю и пойду. А насчет семинара будем держать связь», — добавил Мэтлок как можно равнодушнее. Арчи Бисон, спешивший сделать академическую карьеру, не мог смириться с таким равнодушием. «Разрешите попробовать. Если это ваше первое, то не разрешаю. Не пытайтесь произвести на меня впечатление. Это все неважно. Первое? В каком смысле? Бисон поднялся с дивана и подошел к столику, где лежал открытый портсигар. Нагнувшись, он взял его в руки и понюхал. Травка вполне подходящая для начинающих. Для начинающих? Ценю вашу чистосердечность, но, простите, вы немножко отстали. Отстал? От чего? От сегодняшнего уровня. Бисон вытащил две сигареты и лихо раскурил их. Он затянулся, одобрительно кивнул и передал одну жене. Назовем это закуской. Он ушел к себе в кабинет и вернулся с китайской лакированной коробочкой, затем показал Мэтлоку небольшой выступ и нажал на него. Дно коробочки отскочило, открыв второе дно, где лежало дюжины две белых таблеток, завернутых в прозрачный целлофан. Вот главное блюдо, если вы проголодались. К счастью, за последние двое суток Мэтлок успел неплохо подготовиться и уже кое-что знал. Он улыбнулся, но его голос звучал твердо. Я путешествую в Белое Царство только в двух случаях. Либо у себя дома, со старыми добрыми друзьями, либо со старыми добрыми друзьями у них дома. Я недостаточно хорошо знаю вас, Арчи. Осторожность прежде всего. Однако я ничего не имею против небольшого путешествия в Красное Царство, но я не захватил с собой горючего. Это не страшно. «У меня что-нибудь найдется». Бисон унес китайскую коробочку и вернулся с небольшим кожаным мешочком, похожим на кисет для табака. Глаза Джинни Бисон широко раскрылись, она расстегнула еще одну пуговицу на блузке и вытянула ноги. «Лучший продукт Данхилла». «Данхилл» — английская табачная фирма. Бисон протянул мешочек Мэтлоку. «Эти таблетки...» тоже завернутые в прозрачный целлофан, были темно-красные и немного крупнее белых, по меньшей мере 50-60 доз секонала. Джинни вскочила с кресла и заверещала. «Обожаю! Розовый кайф! Бренди после этого может идти ко всем чертям», — добавил Мэтлок. «Поехали. Но не слишком увлекайтесь, старина. Предел 5 таблеток. Это наше правило для новых старых друзей». Следующие 2 часа Джеймс Мэтлок провел как в тумане, но менее густом, чем тот, в котором находились Бисоны. Преподаватель истории и его жена быстро достигли вершины после 5 таблеток. Это произошло бы и с Мэтлоком, но он сумел спрятать последние 3 таблетки в карман и остаться на первой стадии, так что ему нетрудно было подражать Бисонам, а затем и убедить Арчи принести еще одну дозу. «А как насчет всемогущей осторожности, доктор?» — ухмыльнулся Бисон, сидя на полу у дивана и время от времени поглаживая ноги жены. «Вы же оказались настоящими друзьями. Это лишь начало поистине прекрасной, прекрасной дружбы». Джинни медленно откинулась на спинку дивана и захихикала. Извиваясь, как змея, она положила правую руку на голову мужа и спустила ему челку на лоб. Бисон рассмеялся, явно уже не так владея собой, как раньше, и поднялся с пола. «Сейчас я принесу это чудо». Когда Бисон вышел, Мэтлок перевел взгляд на его жену. Она приоткрыла рот и высунула язык. Это было достаточно красноречиво. Мэтлок понял, что таково побочное действие секонала и основное — Вирджинии Бисон. Вторая доза составила с общего согласия 3 таблетки. На этот раз Мэтлоку легко удалось провести Бисонов. Арчи включил стереосистему, зазвучала «Кармина Бурана» — сценическая кантата немецкого ФРГ композитора Карла Орфе, 1895-1982 годы. Через 15 минут Джинни Бисон уже сидела на коленях у Мэтлока, а ее муж лежал на полу перед динамиками, стоявшими по обе стороны от проигрывателя. «Такого я, пожалуй, еще не пробовал, Арчи», — выдохнул Мэтлок, однако достаточно громко, чтобы его услышали. «Откуда? Где вы это берете?» «Наверное, там же, где и вы, старина», — засмеялся Бисон, глядя на Мэтлока и свою жену. «Только о чем вы? О чуде или о бабенке, которая сидит у вас на коленях? Осторожно с ней, доктор, она жутко развратная». «Нет, серьезно. Ваши таблетки гораздо лучше моих, да и травка у меня не очень. Где вы их берете? Будьте другом». «Смешной вы человек. Все вопросы задаете. Разве я вас о чем-нибудь спрашиваю?» «Нет, это невежливо. Поиграйте с Джинни, а я хочу послушать». И Бисон перевернулся на живот. Джинни, сидевшая у Мэтлока на коленях, неожиданно обвела его шею руками и прижалась к нему грудью. Она дотянулась губами до его лица и стала целовать мочки ушей. Мэтлок подумал, а что будет, если взять ее на руки и отнести в спальню? Он только подумал, но не собирался это выяснять, по крайней мере сейчас. Ральф Лоринг погиб вовсе не ради того, чтобы интимная жизнь Мэтлока стала богаче и разнообразней. «Дайте мне попробовать вашу сигаретку. Посмотрим, насколько изощренный у вас вкус. А то ведь, может, вы только прикидываетесь?» Бисон вдруг сел и уставился на Мэтлока. На жену он не обращал внимания. Что-то в голосе Мэтлока заставило Бисона насторожиться. Или он не те употребил слова, или слишком складно изложил свою мысль. Во всяком случае, Арчи Бисон неожиданно встревожился, и Мэтлок не понимал, почему. «Конечно, старина, Джинни. Не надоедай Джиму». Бисон стал подниматься с пола. «Розовый кайф. У меня есть несколько штук на кухне. Не помню, где точно, но я поищу. Джинни, я тебе сказал, не дразни Джима. Будь мила с ним, ласковы». Продолжая разглядывать Мэтлока расширенными от секонала глазами, Бисон попятился к открытой кухонной двери, и тут он повел себя довольно странно. Во всяком случае, так показалось Мэтлоку. Он медленно прикрыл створки двери и придержал рукой, чтобы они не открылись. Мэтлок быстро спустил Джинни с колен, она тихо легла на пол и с ангельской улыбкой протянула к нему руки. Он улыбнулся в ответ и перешагнул через нее. «Я сейчас», — прошептал он, — «мне надо кое-что спросить у Арчи». Джинни перевернулась на живот, а Мэтлок осторожно подошел к кухонной двери. Он взъерошил себе волосы и, нарочно покачнувшись, ухватился за обеденный стол. Если Бисон вдруг выйдет оттуда, он подумает, что его гость одурманен наркотиками и уже ничего не соображает. Стереопроигрыватель гремел вовсю, однако Мэтлок расслышал голос Арчи, тихо, но возбужденно говорившего по телефону. Он оперся о стену возле кухонной двери и попытался понять, что так испугало Арчи Бисона, заставило его срочно дозваниваться кому-то. Неужели он так плохо сыграл? Неужели первая попытка окончилась неудачей? «Если так, то нужно хотя бы узнать, с кем говорит перепуганный Бисон, кому он кинулся за помощью. Ясно одно, кому-то, кто стоит выше Арчера Бисона. Даже охваченный паникой наркоман не станет искать спасения у человека, менее значительного, чем он сам. Возможно, вечер и не провалился, именно потому, что провалился он, Мэтлок. Обезумевший от страха, одурманенный наркотиками, Бисон может сболтнуть что-нибудь важное, такое, о чем он в спокойном состоянии молчит, как рыбы. Неожиданный поворот, но не исключено, что он окажется весьма результативным. С другой стороны, он же и самый рискованный. Если неумелого дилетанта Мэтлока и здесь ждет неудача, все кончится, не успев начаться. Он уже ничего не сможет сделать, и весь подробнейший инструктаж Лоринга окажется ни к чему. Значит, надо приложить все усилия, чтобы узнать, кому звонит Бисон, и рассеять его подозрения. Почему-то Мэтлоку вспомнился чемоданчик Лоринга, с тонкой черной цепочкой, и он вдруг почувствовал себя увереннее, не намного, но все-таки увереннее. Он принял такую позу, чтобы со стороны казалось, будто он вот-вот рухнет, и, прижавшись головой к косяку, медленно приоткрыл дверь. Он ожидал встретить немигающий взгляд Биссона, но вместо этого увидел его спину. Биссон стоял, скрючившись, как мальчишка, который того и гляди, описается, и крепко прижимая головой телефонную трубку к тонкой жилистой шее. Биссон явно считал, что Кармина Бурана заглушит, перекроет его голос. Но Секанал сыграл с ним дурную шутку. Ухо уже не улавливало того, что произносил язык. Биссон говорил не просто четко, а еще и разделяя слова паузами и по нескольку раз повторяя многие фразы. «Вы не понимаете. Да поймите же, поймите. Он все время расспрашивает. Он не из наших. Не из наших. Голову даю на отсечение, что он подставной. Ради бога, найдите Херрона. Пусть Херрон до него дозвонится. Пусть дозвонится. Пожалуйста. Я могу все потерять. Нет, нет, я же вижу. Если я говорю «вижу», значит «вижу». Когда эта сука входит в раж, мне с ней не сладить. Она такое вытворяет, старина. Свяжитесь с Лукасом. Я вас умоляю, свяжитесь с ним». Потрясенный Мэтлок тихо закрыл дверь. То, что он услышал, было не менее страшно, чем вид безжизненного тела Ральфа Лоринга в будке телефона-автомата. Херрон. Лукас Херрон. Человек-легенда. Тихий 70-летний старик, выдающийся филолог. Чудесный человек, чуткий, отзывчивый, всеми уважаемый и почитаемый. «Не может быть! Это какая-то ошибка!» Но сейчас некогда ломать голову. Арчер Биссон считает его подставным, и теперь кто-то еще будет так считать, а этого допустить нельзя. Надо что-то придумать. Внезапно он сообразил, сам Биссон подсказал ему, что надо делать. Ни один стукач, да и вообще ни один человек, если он не одурманен наркотиками, не сделал бы ничего подобного. Мэтлок посмотрел на Джинни, лежавшую на полу у гостиной лицом вниз. Он быстро обогнул обеденный стол и устремился к ней, на ходу расстегивая пояс. Быстрым движением он сбросил брюки и, наклонившись, перевернул Джинни на спину. Она застонала и захихикала. «Розовый кайф! Розовый кайф!» Часто дыша, она прижалась к Мэтлоку и ласково поглаживала его ногу. А Мэтлок смотрел на кухонную дверь и молил Бога, чтобы она открылась. И когда она открылась, он закрыл глаза. Арчи Биссон остановился у обеденного стола, глядя на жену и гостя. Мэтлок при звуке шагов Биссона вскинул голову и изобразил страшное смущение. Он приподнялся, но встать не сумел. Вторая попытка была более удачной, но он не удержался на ногах и тут же упал на диван. «О, Господи, Арчи! Я и не думал, что так наглотался, совсем поплыл. Что же я наделал? Какой ужас! Извините, дружище, я уже по ту сторону, ради бога, извините!» Биссон подошел к дивану. У ног его лежала полуголая жена. По его лицу трудно было сказать, что он думает о случившемся, или насколько он зол, да и зол ли вообще. Однако такой реакции Мэтлок никак не ожидал. Биссон засмеялся. Сначала тихо, а затем все громче и громче, пока смех не перерос в истерический хохот. «О, Господи, старина! Я же говорил, что она развратная бабенка. Не волнуйтесь, все тихо и спокойно. Никаких обвинений в изнасиловании, никто не станет болтать, что на факультете завелся грязный развратник, а семинар мы проведем. Еще бы! Это будет семинарчик, что надо. И вы им всем скажете, что сами меня выбрали». Мэтлок смотрел в дикие глаза наркомана, стоявшего над ним. «Конечно, конечно, Арчи, все так и будет. Еще бы, старина. И не извиняйтесь. Не нужно никаких извинений. Это я должен извиниться». И Арчер Биссон в припадке хохота рухнул на пол. Затем протянул руку и погладил жену. Она застонала и пронзительно захихикала. Мэтлок понял, что выиграл.